особенно в тот раз, когда я писала основную статью номера. И вон все переделала, причем статья от этого ничуть не выиграла, а просто стала совсем другой. Есть такая категория редакторов. Они должны переделать все по-своему, и не потому, что ваш вариант был хуже, а только потому, что он был, попробуйте угадать, написан по-вашему. Но какими бы красочными и разнообразными эпитетами я не наделяла Ивон, никогда не предполагала, что она может быть способна на убийство. Кажется, настало время об этом подумать, а также позаботиться о том, чтобы она убралась подальше от офиса Тедди, потому что я готова была биться об заклад, ее влекли туда не производственные, а личные интересы. И вон, у нас была ужасная ночь, да и утро не намного лучше. Давай не будем выплескивать все это друг на друга. Я попыталась увести ее подальше от офиса Тедди, но и вон взгромоздила свою тощую задницу, на край стола Гретхен, скрестила руки на груди и всем своим видом дала понять, что так просто отсюда не уйдет. Почему она выбрала тебя? Черт меня подери, если я сама это знаю. Но я не могла в этом признаться, иначе в следующую минуту Ивон уже паковала бы коробки вместе со мной, что меня совершенно не устраивало. Мне кажется, Хелен считала, что для тебя это будет слишком тяжело, как и для нее, и для Гретхен. Раз уж я все равно врала, можно было заодно сделать приятное Гретхен. Она так сказала? Ну, не совсем такими словами. И даже совершенно не такими, но мне не хотелось напрасно обижать Ивон. А вдруг она все-таки не убийца? Надо будет не забыть погладить себя по головке за то, что я обращалась с Ивон как с невинной до того, как обыскать офис и раздобыть доказательства ее вины. Ивон, казалось, хотела отпустить какое-то замечание, скорее всего, по поводу Хелен, якобы беспокоящейся о ее, Ивон, душевном спокойствии, но потом решила не спорить. Встав, она рассеянно поправила стаканчик для карандашей и, не произнеся ни слова, направилась в свой офис. И это при ее-то неумении промолчать, я была потрясена. Почти так же сильно меня потрясла Гретхен, стиснувшая меня в объятии, больше похожим на хиропрактический прием. «Все тип-топ, Гретхен», — кое-как выдавила я. Мы с Гретхен примерно одного роста, поэтому мой нос упирался ей в щеку, затрудняя дыхание. Но дышать было тяжело еще и по другой причине. От Гретхен пахло какими-то странными старомодными духами, которые я не могла узнать. Обычно она предпочитала более экзотические ароматы, но часто использовала бесплатные образцы, которые ей давал Тедди. Возможно, это был один из них. «Спасибо тебе огромное», — выдохнула она и ретировалась за свой стол, чтобы еще немного порыдать. Я замешкалась в дверях, не понимая, следует ли мне идти успокаивать Гретхен. Но пока я думала, вокруг нее уже засуетились Кендалл Грэм и Джейсон Джефферсон, наши помощники редакторов, с салфетками, водой и утешениями. Кендалл с упреком взглянула на меня, как будто это я довела бедняжку до слез. А поскольку меня никогда не привлекала роль плохой девчонки, я проскользнула в кабинет Тедди. Я не очень-то представляла себе, с чего следует начать. На стенах висели отдельные номера журнала в рамках, но они принадлежали издательству. На приставном столике стояли личные фотографии. Свадебная, Тедди и Хелен на Каймановых островах пару лет назад, Тедди и Хелен, салютующие фотографу в каком-то баре возле бассейна. В красивой ореховой шкатулке Тедди хранил свою коллекцию авторучек фирмы «Монблан».